есть сама его сущность, что и требовалось доказать. Теорема 35. Все, что по нашему представлению находится во власти Бога, необходимо существует. Доказательство. Все, что находится во власти Бога, должно по теореме 35 таким образом заключаться в его сущности, чтобы необходимо вытекать из нее, и потому все это необходимо существует, что и требовалось доказать. Теорема 36. Нет ничего из природы, чего не вытекало бы какого-либо действия. Доказательство. Все, что существует, выражает известным и определенным образом природу или сущность Бога. По теореме 25. То есть, по теореме 34. Все, что существует, выражает известным и определенным образом могущество Бога, составляющую причину всех вещей. Следовательно, по теореме 16 из всего этого должно вытекать какое-либо действие, что и требовалось доказать. Прибавление. Я раскрыл таким образом природу Бога и его свойства, а именно, что он необходимо существует, что он един, что он существует и действует по одной только необходимости своей природы, что он составляет свободную причину всех вещей и каким образом, что все существует в Боге и таким образом зависит от Него, что без Него ничто не может ни существовать, ни быть представляемо, и, наконец, что все предопределено Богом и именно не из свободы воли или абсолютного благоизволения, а из абсолютной природы Бога, иными словами, бесконечного Его могущества. Далее, при всяком случае, я старался удалять те предрассудки, которые могли препятствовать пониманию моих доказательств. Но так как этих предрассудков остается еще немало, и они также, даже в весьма сильной степени, могли и могут препятствовать людям понимать связь вещей таким образом, как я раскрыл ее, то я счел здесь не лишним призывать их на суд разума. Все предрассудки, на которые я хочу указать здесь, имеют один источник, а именно тот, что люди предполагают вообще, что все естественные вещи действуют так же, как они сами, ради какой-либо цели. Мало того, они считают за известное, что и сам Бог все направляет к какой-либо определенной цели. Они говорят, что Бог все сотворил для человека, человека же для того, чтобы он учтил его. Поэтому я рассмотрю сначала одно это. Во-первых, я постараюсь найти причину, почему большая часть людей подвержена этому предрассудку и почему все они от природы склонны к нему. Затем я раскрою его ложность и, наконец, покажу, каким образом возникли из него предрассудки о добре и зле, заслуге и грехе, похвальном и постыдном, порядке и беспорядке, красоте и безобразии и прочим в том же роде. Здесь не место выводить это из природы души человеческой. Достаточно будет взять за исходный пункт то, в чем все должны быть согласны. А именно, что все люди родятся не знающими причин вещей, и что все они имеют стремление искать полезного для себя, что они и сознают. Первым следствием этого является то, что люди считают себя свободными, так как свои желания и свое стремление они сознают, а о причинах, располагающих их к этому стремлению и желанию, даже и во сне не грезят, ибо не знает их. Второе следствие – то, что люди все делают ради цели, именно ради той пользы, к которой они стремятся. Отсюда выходит, что они всегда стремятся узнавать только конечные причины совершившегося и успокаиваются, когда им укажут их, не имея, конечно, никакого повода к дальнейшим сомнениям. Если же они не имеют возможности узнать их от другого, то им не останется ничего более, как обратиться к самим себе и посмотреть, какими целями сами они руководствуются обыкновенно в подобных случаях.